Они серьезнее объясняли жизнь. Они убеждали так, что не верить им было нельзя. Лизе теперь хотелось читать и читать, но надо было таиться от Манберга. Она боялась. Узнав, что она стала грамотной, Манберг ее выгонит. Потом пришла пора, когда оказались прочитанными все книги, что хранились в сундучках у рабочих. Нового Лиза не могла достать ничего. Свои книги с кожаными корешками, тисненными золотом, Манберг всегда замыкал в письменном столе. Но как-то однажды, уехав в город по делам на несколько дней, забыл на этажерке роскошное издание римской истории. Лиза открыла ее на тех страницах, где рассказывалось о восстании Спартака. Новые мысли ошеломили Лизу. Вот какие бывают еще книги. Да как же это так? Что же это такое? Жизнь настоящая, полная, жизнь человека неисчерпаемой силы души развернулась перед ней. В этих строчках, вытянувшихся ровными столбиками посреди страниц, бурлили чистые страсти, гнездилась черная измена, предательство, теплилась нежная любовь. И смерть Спартака под секирами римских воинов не казалась трагедией, нет. Она звучала как призыв встать, вооружиться и свергнуть насильников. Прочтя последнюю строчку книги, Лиза задумалась. Она многое в ней не поняла, но встревоженно стучало сердце. Перед глазами неотступно стоял образ мужественного предводителя рабов. «Эх, так бы мне помереть!» — прошептала Лиза, утирая слезы. «Не зря ж не смертью!» Хотелось кому-то помочь, за кого-то заступиться, надеть тяжелые кованые доспехи, вооружиться мечом и выйти на бой. С кем? За что? Это еще не было ясно, но уже замаячила какая-то светлая, хотя и далекая цель. В жизни Лизы наступил перелом. Она постепенно стала как-то живее, подвижнее, чаще стала шутить, улыбаться. Не понимая настоящей причины, Манберг все это связывал с весной. «Хм», — говорил он, прищуриваясь, — «оказывается, для всех законы природы одни. Уж на что ты была у меня ледяная, а начинаешь подтаивать. Смотри, не растает совершенно». Лиза краснела, конфузилась и, не дослушав Манберга до конца, убегала к себе на кухню. Впрочем, Манберг дальше двусмысленных шуточек не шел. Может быть, предостерег его однажды приехавший из министерства старший ревизор. Сухой костлявый старик, он задержался на несколько часов на участке Манберга. Обошел палатки, не вступая с рабочими в разговор, проверил добротность насыпи и нашивки рельсов на шпалы и вернулся довольный. Манберг кликнул Лизу, велел готовить ужин. Ревизор поднял брови, тускло глянул на нее. «Работы выполняются прекрасно, Густав Евгеньевич», — сказал он, не спуская глаз с Лизы. «Я чрезвычайно доволен, но этого, извините, не одобряю. Да-с». Палец угрожающе поднялся кверху. Ревизор не стеснялся говорить в присутствии Лизы. «Это, сударь мой, ни к чему. Не хватало вам здесь обзавестись еще младенцем. Как будет выглядеть после этого репутация ваша?» «Все это делается, все это извинительно, да-с, но иным порядком, иным способом. Город от вас недалеко, в личную жизнь вашу я не вмешиваюсь, но советом моим не пренебрегайте, да-с». Манберг с ним согласился. Чуть улыбнувшись, он даже спросил ревизора, не уволит ли ему Лизу и не взять ли вместо нее старуху. Уловив иронию в словах Манберга, ревизор сухо заметил. «Ваше дело, Густав Евгеньевич, не мне устанавливать возраст для вашей прислуги. Поступайте как вам угодно, но во всем соблюдайте меру, да-с». Я во всем соблюдаю меру.